И дальше после описания какой-то трагедии, поставленной в одном из ленинградских театров. «Молодежь моя вся в восторге, оно и понятно. Они не видели вас и потому не знают, что такое трагедия с внутренним огнем. Ну, словом, с Ермоловой. Я им много, много говорю о вас, и это лучше всякого учения. Они не умеют любить искусство, как умели вы. Они не любят и не хотят работать, как работали вы, и вот когда я им рассказываю эпизоды из вашей театральной жизни, они с замиранием слушают, и я чувствую, как пробуждаю в них те струны, которые нужны актрисе, и это меня радует, и тогда я почти счастлива». Отправляя своего внука в Ленинград, где он жил у нас с мужем, пока учился в медицинском институте, Мария Николаевна пишет: «Милая моя Сашурочка, давно не знаю, как вы живете. Когда время будет, напишите. Я до того ослабела, что не могу ни писать, ни говорить, ни думать. Сделалась скучной, несносной старухой, не способной ни на что, только мучить своих близких своим унылым видом. Дай Бог вам сохранить вашу энергию и вашу жизнь. Вам, наверное, тоже очень тяжело». Эти слова относятся к постоянной скорби о потере любимых сына и мужа, которая таилась под веселым видом Александры Петровны. «Но не поддавайтесь унынию, вы из другого теста. Мне очень жаль Колю, отняли его у меня под старость. Сашечка, поберегите его, главное, чтобы он кушал хорошенько. Он милый и скромный мальчик, серьезно учится, пусть таким и остается. Ну, пока до свидания, голубчик мой, напишите, когда можете и когда захотите. Целую вас, моя Сашурочка». Эти нежные слова, такие необычные в устах Марии Николаевны, особенно подчеркивают ее отношение к своей верной подруге. С каждым годом состояние Марии Николаевны делалось все тяжелее, она бесконечно терпеливо относилась к своим физическим страданиям и приписывала всю тяжесть своего настроения своему плохому характеру, тогда как болезнь, склероз, беспощадно подкашивала ее организм, так пламенно горевший и теперь сгоравший. Ей было трудно принимать заботы окружающих, казалось, что она всем в тягость. Она, как всегда, недооценивала себя и не понимала, что каждое ее слово, каждое воспоминание для нас драгоценно. Она поверяла свою тоску Александре Петровне Щепкиной. «Милая моя дорогая Сашечка, как я рада вашему письму! Еще у меня радость. Я увидала Колю, я часто думала, что больше не увижу его. Я все в том же состоянии уныния, как вы меня не ругайте. Меня все упрекает, так же, как и вы, чего вам надо, чего не достает. Я осознаю, что все правы, но продолжаю быть скучной, унылой, несносной старухой, невыносимой для всех. Но простите и забудьте мои слова. Счастье ваше, ваш милый нрав. Живите и будьте всегда бодры, такой, как вы есть. У нас все юбилеи, а все продолжаете меня пропагандировать ученикам, бедный. Да, хотелось бы повидать вас и поговорить с милым человеком. Но будет писать трудно. Хочешь одно писать, а выходит другое. Дорогая моя, слава Богу, еще любовь моя к вам уцелела. Ваша несносная подруга М.Н.» Подругам удалось еще повидаться. Александра Петровна Щепкина приехала к Марии Николаевне и прогостила у нее несколько дней. Рассказам, разговорам не было конца. Александра Петровна в лицах описывала Марии Николаевне все, что видела в Ленинграде, перебирала театральные постановки. В виде иллюстрации кидалась на пол и рычала, изображая игру какого-то трагика, и заставляла Марию Николаевну забывать свою грусть и умирать от смеха. Опять она оживила ее и на время отвлекла от тяжелых дум о близком конце, часто угнетавших Марию Николаевну. И вместе они вспоминали прошлое, и сотни их «опомните» были для них яркими солнечными лучами в закатные часы. Трогательно было видеть их вместе, точно тени юности витали над ними. Писать Марии Николаевне становилось все труднее, руки плохо слушались ее, и она поручала писать письма Угрюмовой или дочери. Но сохранились последние строки, написанные ее рукой к Щепкиной. «Милая, дорогая подруга моя верная, с праздником! Посылаю вам на память обо мне ничтожную вещичку, сидевшую на мне» — это был маленький золотой медальон — «и старую роль. Больше у меня ничего нет, все отдала. И то, и другое было при мне, когда я еще с вами играла. Все кончилось для меня, но по-прежнему люблю вас. И дай вам Бог счастья и радости. Крепко вас целую, люблю вас и вспоминаю часто о вас. Будьте счастливы и веселы. Простите за каракули, больше не могу. М. Е. 26-й год». Я привожу эти письма, потому что, мне кажется, они лучше всяких рассказов утверждают, какие богатства сердечной нежности и теплоты таились под строгой, задумчивой внешностью Марии Николаевны. Эти отношения с подругой, с которой они были связаны больше полувека до конца жизни ее, не утратили своего аромата. Состояние Марии Николаевны волновало близких, как всегда не веривших близости конца. Врачи, навещавшие Марию Николаевну, осматривали ее, назначали новые лекарства, новый режим, но на тоскливый вопрос дочери «ну как?» печально пожимали плечами, покачивали головами и говорили: «болезнь делает свое дело». Когда я приезжала в Москву в последний год, невыразимо трогательно было мне жить рядом с Марией Николаевной, видеть ее слабость, ее угасание, ее уход, и все время ловить в ее голосе прежние изумительные ноты, в ее глазах прежний взгляд, в ее движениях прежнюю красоту. Лицо ее было прекрасно. После болезни ей остригли волосы, и они стали завиваться крупными кольцами почти без проседи. Замечательные классические линии головы чем-то напоминали портреты Гёте в старости. До этого у Марии Николаевны был период, когда старость ее была, как неустановившаяся зима, снег то выпадет, то растает. Лицо ее как-то посерело, морщины побежали по коже, выражение стало острее, напряженнее, волосы лежали гладко, ее раздражали высокие воротники, мешал пояс, движения были слишком быстры для ее лет, ей часто бывало душно, и она мучительно обмахивалась веером. Но с годами исчез серый оттенок увядшей кожи, лицо побледнело и стало прозрачным, как мрамор. Ее неувядаемая фигура в шелковых свободных платьях приобрела бесконечную мягкость линий и спокойствия. Движения утратили быстроту и порывистость, повороты головы стали медлительные, величавые, независимо от физического упадка и разрушения. Иногда в праздник, одетые в серебристо-серый или аметистово-лиловый шелковый капот и белый крылатый чепец, она сидела в кресле, прислонясь к спинке, но держась прямо, и напоминала старинный портрет. Большой открытый лоб был задумчив, скорбно и серьезно смотрели глаза. Она сидела неподвижно, время от времени протягивала руку, брала спички, отставив мизинец на правой руке, и закуривала папироску. Руки у нее были особенные, не очень красивые, небольшие, бледные, с вздутыми голубыми жилками и коричневыми пятнышками веснушек. Пальцы слегка неправильной формы заканчивались тонким овалом. Ногти были похожи на белый ободок из слоновой кости. Движения пальцев были нервны, трепетны и вместе с тем осторожны, точно концы их боялись запачкаться. Сама Мария Николаевна среди обыденной, почти шаблонной обстановки ее комнаты была как молчаливое, благородное произведение искусства. Я смотрел на нее, и мне все время казалось, что рядом с ней, как прекрасные тени, присутствует ее создание. Я вспоминала картину, виденную где-то, Бетховен в старости, когда он был уже глухим, в кресле с закрытыми глазами, а кругом него витают в образе прекрасных муз его 9 симфоний. Мир Марии Николаевны все больше суживался с годами, пока из всего большого города, большой квартиры, не осталась для нее одна эта большая комната, где она пребывала почти безвыходно, уже редко покидая свое кресло, разве чтобы перейти на диван. Последний год она даже не поехала летом в свое любимое Владыкино, жалобно попросив не мучить ее и не трогать.